— сказал он Джону. «Вы делайте дело. Это самое главное. Обо мне не беспокойтесь». «Пожалуй, это резонно», — грустно заметил Карпентер. «Мы сделаем все, чтобы вызвали тебя отсюда, Тегранкел», — пообещал он, порылся в бумажнике и положил перед полицейским комиссаром несколько долларов. «Я хочу, чтобы ему приносили приличную еду». «Окей», — ответил комиссар и сгреб деньги в ящик письменного стола. По дороге в контору торгового представительства Джон с тревогой думал о своем товарище. Видя его беспокойство, Роберт утешал его. «Не беспокойтесь, ничего с ним худого не случится». «Не надо было его так поить», — попрекнул Карпентера Макленнон. «Помилуйте», — развел руками Карпентер. «Никто его насильно пить не заставлял». Самого Свенсена в конторе не было. Как выяснилось, он уехал в Сан-Франциско договариваться о концессии на торговлю по Чукотскому побережью. Переговоры вел худощавый, поджарый чиновник, одетый слишком тщательно для такого города, как Ном. Роберт Карпентер вызвался на своем автомобиле перевезти пушнину и тут же исчез. Чиновник предложил Джону сигару. «Вы не могли бы проинформировать нас о политическом положении в России?» — учтиво спросил чиновник, окутываясь ароматным дымом. «Я сам ничего не знаю», — растерянно ответил Джон. «Как вы думаете, большевики прочно обосновались на Чукотке?» «И этого не могу сказать», — сказал Джон, чувствуя, как ему неуютно становится от проницательного взгляда, пробивающегося сквозь голубой дым. «Я имею в виду вот что», — чиновник дунул, рассеивая дым. «Поддерживает ли местное население большевистскую доктрину?» «Во-первых, местное население знает о большевистской доктрине столько же, сколько и я. Во-вторых, я не понимаю, к чему все эти вопросы». «Не волнуйтесь, мистер Макленнон. Вы человек образованный и, надеюсь, поймете меня. Вовлечение забытых Богом окраин нашей планеты в лоно цивилизации – это задача просвещенного человечества. Думаю, что большевики, не имеющие опыта государственного управления, – могут в данном случае оказать малым северным народам худую услугу, и существование этих народностей будет поставлено под сомнение. Думаю, что нет надобности приводить вам примеры. Ваш приезд к нам – это уже доказательство того, что все крикливые лозунги о всеобщем благоденствии при социализме – пустой звук». «Но ведь у большевиков все только начинается», — нерешительно возразил Джон. «Они только что приплыли на Чукотку. Возможно...» Чиновник впился глазами в Джона, обратившись весь вслух и внимание. Джона вдруг охватил гнев. «Какое вам дело до этих маленьких народов? Позвольте им жить так, как им хочется. Не превращайте их в предмет грызни и распри. Они этого, поверьте мне, не заслуживают». «Поймите меня правильно». Голос чиновника стал вкрадчивым, словно шел по трубе, обитой бархатом. «Нам нет дела до внутреннего устройства чукотской общины. Мы не помешаем им жить так, как им захочется, но... есть интересы большой политики. Чукотка расположена так, что во все времена она будет служить предметом, если не спора, то тайных вожделений великих держав. Кто держит ключи Чукотки, Тот господствует над огромными пространствами Северной Азии,